Спиритизм, таким образом, является одним из многих проявлений того духовного разврата, в который ввергли мир псевдооккультисты. От такого духовного разврата погибла Атлантида. Такой духовный разврат уже один раз грозил западному миру гибелью в средние века, но он, как сказано выше, был спасен тем, что от него было отнято знание, которое он применял для своей гибели. В настоящее время человечество подошло к высшей ступени своей эволюции, когда общение с невидимым миром и его обитателями не только возможно, но обязательно, когда силы, которых люди так жаждут, не только доступны, но необходимы. Но для этого нужно идти не с тьмою против света, но со светом против тьмы. К чему добиваться запрещенными, преступными способами каких-то жалких достижений, когда принявший учение Агни-йоги в возможностях высших достижений не ограничен ничем? К чему идти с тьмою и быть обреченным на уничтожение, когда, идя со светом, можно стать сотрудником эволюции? Что же такое есть неведомый западному миру истинный оккультизм? Ибо можно утверждать, что за весьма редкими исключениями западный мир никогда не сталкивался с людьми, достигшими в области оккультизма высшего знания и силы. Или если такие случаи бывали, то такие личности не были опознаны, ибо истинные оккультисты, каковы, например, индийские йоги, ничем по виду не отличаются от обыкновенных людей. Они никогда не выступают публично, никогда не демонстрируют своих знаний и силы, никогда не показывают никаких чудес. Если же они когда-нибудь обнаруживали высшее знание и силы, то их считали за шарлатанов. Никогда ни один истинный служитель света, каковым является истинный оккультист, не извлекает из своего знания и силы выгод для себя. Он может проявить свое могущество в нужную минуту для помощи другим. Точно так же ни один учитель, каковым может быть лишь истинный оккультист, не продает своего знания за деньги. В этом лежит резкая грань между истинным оккультистом, служителем света, и псевдооккультистом, служителем тьмы. Первый уже подчинил свои низшие принципы высшим, то есть вступил на путь богочеловеческий, и применять добытое путем больших усилий высшее знание и высшую силу для целей эволюции на общую пользу есть для него высшее благо и высшая радость. Второй же полон эгоистических стремлений, он жаждет славы, силы, знания и могущества для себя. Он жаждет высшими средствами и силами, которые должны служить для достижения высших целей, достигнуть целей низших, земных. Но такое стремление всегда оканчивается для человека плачевно. Он попадает во власть темных сил, которые делают из него орудие для достижения своих целей. Ниже приводимые выдержки из писем Махатм, примечание, полное название книги «Письма Махатм Синнету», избранные письма обнародованы Еленой Ивановной Рерих на русском языке под названием «Чаша Востока», примечание редактора, которые 50 лет тому назад посылались двумя учителями человечества, двум англичанам, журналисту Синнету и орнитологу Хьюму, показывают, что такое истинный оккультизм, этот единственный источник высшего знания, высшей мудрости и всех существовавших и существующих религий. Это вечная философия, которая существует с той поры, как существует человечество. Цитата. «Подобно многим, вы порицаете нас за нашу большую сдержанность. Однако мы кое-что понимаем в человеческой природе, ибо опыт долгих столетий, да, веков, научил нас. К тому же мы знаем, что пока остаются области, непознанные наукой. И пока тень религиозного догматизма коснеет в сердцах масс, мировые предрассудки должны быть побеждаемы шаг за шагом, а не штурмом. Общественная безопасность обеспечивается лишь тем, что мы держим в тайне страшные виды оружия, которые иначе могли бы быть употреблены против нее, и которые, как уже сказано, становятся смертельными в руках людей злых, порочных и себялюбцев. Чаша Востока, письмо первое.